Ты мне близок, словно берег морю, ты мне дорог, словно детям мать. Ты пришел, чтоб сладким сделать горе, ты пришел, чтоб милостью обнять. Без тебя и жизни мне не надо, без тебя я только что дышу. Ты один душе моей отрада, будь со мной, тебя, Господь, прошу. Там, где небо встретится с землею, чтобы из рук ее принять меня, там впервые встречусь я с тобою, там глаза мои узрят тебя. Без тебя и жизни мне не надо, без тебя я только что дышу. Ты один душе моей отрада, будь со мной, тебя, Господь, прошу. А теперь с надеждою живою я живу, пока в свой час умру. Ты мне ближе, чем песок прибою, и дороже, чем вода в жару. Без тебя и жизни мне не надо, без тебя я только что дышу. Один душе моей отрада, будь со мной, тебя, Господь, прошу. Без тебя и жизни мне не надо, без тебя я только что дышу. Ты один душе моей отрада, будь со мной, тебя, Господь, прошу.